Глава 7. Охота и трофеи. Часть 1. Когда Сун Мин пришел ко входу в лес, он открыл сумку, которую носил за спиной. Владелец гостиницы, Джек, подарил ему ее. Она была самой обычной и не зачарованной пространственной магией, но в ней поместилось все, что ему понадобилось в этом походе. Не думал, что так скоро столкнусь лицом к лицу с орками. Он не собирался нагружать себя, пока не наберет необходимую мышечную массу для сражения. У Сунмина было тело 14-летнего парня, поэтому ему не хватало развития и выносливости для борьбы с орками. Но теперь его руки покрывали мозоли. После 2 недель силовых упражнений он не стал значительно сильней, но после всех этих тренировок, его тело более-менее привыкло к использованию техники копья. Вторая стадия техники культивации подлинных небес, одного грома, железной кожи, железного тела. И четвертая стадия техники преследования духовного копья. Это текущие достижения Сунмина в освоении техник культивации. Его достижения в технике преследования духовного копья росли быстрее, чем у других, из-за опыта, которого он набрал в своей прошлой жизни. Но он не мог раскрыть истинную силу из-за ограничений, связанных с недостатком мышечного развития и ци. Из-за его слабого тела, железная кожа и каменное тело едва прогрессировали. К тому же, из-за редкого использования одного грома, его развитие оказалось сложной задачей. Он еще не был готов. Он собирался подождать по меньшей мере полгода, прежде чем пойти сразиться с орками. Сун Мин по опыту знал, как быстро и внезапно может наступить смерть. Он знал, потому что уже один раз умирал. Он не желал повторять этот опыт. Поэтому он тщательно подготовился ко всевозможным опасностям в этой жизни. Если он умрет от лап орков, то это будет глупая смерть. Но это редкая возможность заполучить пространственную сумку. Пространственная сумка стоимостью в районе 60 тысяч эри не та вещь, от которой можно легко отказаться. Хотя бы не придется беспокоиться о сохранении моих вещей. Сун Мин вытащил из сумки стеклянную бутылку. Встряхнув ее несколько раз, он откупорил крышку. Воздух пропитался особым запахом. Используя яд гоблина в качестве основы, по воспоминаниям из прошлой жизни, он создал новый яд, смешав с ним другие ядовитые растения из леса. Новый раствор, как и оригинальный яд гоблинов, имел тот же эффект обездвиживания, но основное различие заключалось в его силе и эффективности. Если яд попадал на живой организм, он полностью парализовал бы все тело всего за 5 минут. Это сработает на орках. Сун Мин знал об этом благодаря знаниям из прошлой жизни. Когда ему не хватало силы, он выживал только с помощью таких уловок. Чувствуя облегчение от того, что он немного разбирался в ядах, он начал покрывать им оружие. Он покрыл ядом свое копье, один короткий меч и 5 метательных ножей. Он полностью подготовился. Затем Сун Мин морально приготовился к худшему и встал. Он уже определил основное местоположение территории орков. В последние 2 недели он не только охотился на мелкую дичь наподобие гоблинов, кроликов и кабанов, но и собирал информацию. Ведь информация так же важна, как и развитие тела человека. Я знаю маршруты их патрулей, но я все равно должен быть осторожен. 5 орков. В моем текущем состоянии они станут непростыми противниками. Было бы легче, будь у меня напарник, который бы помог мне. Не то чтобы он раньше не думал об этом. Но тогда мне придется разделить добычу. Не было гарантии, что Ганс промолчит о пространственной сумке. И хотя с напарником будет легче победить 5 орков, но тогда тот узнает о пространственной сумке. Каждый день этот лес посещали десятки тысяч иномирцев. Обычно они проявляли осторожность, чтобы не столкнуться друг с другом. Это было недоверие. Сун Мин не отличался от них. Взаимопомощь? Звучит прекрасно. Однако в реальности все не так радужно. Не было гарантии, что на его доброту ответят тем же. Он не мог доверять другим. Особенно сейчас, когда ему не хватало силы. Уф. Мимо проходил орк. У твари было мало экипировки. В руках у него был топор с ржавым лезвием, а сам он не носил никакой брони. Лишь кусок изношенной ткани, который одежды ты не назовешь, был обернут вокруг его тела. Орки в других областях обладали приличным снаряжением, но у орков Дженабиса обычно не находили ничего достойного. Независимо от того, какой тип снаряжения они имели, орков приравнивали лишь к уровню простых гоблинов. Им не хватало ума, чтобы представлять реальную угрозу, и они могли полагаться только на грубую силу. Впрочем, все же было опасно недооценивать орков. Так как им не хватало ума, они компенсировали это силой и острым чутьем. Сун Мин вылил приманку для орков, как он это сделал в случае с гоблинами. Он решил не использовать кровь, как в прошлый раз. Их обоняние более развито, чем у гоблинов, поэтому они могут найти его во время приготовлений. Засада. Сун Мин выбрал именно эту стратегию. Возможно, будь у него время, он бы приготовил ловушку, но такой роскоши у него не было. В любом случае, он мало что мог сделать с текущей силой. Он сложил 2 плюс 2 в голове и пришел к выводу, что засада – лучший вариант. Сун Мин затаил дыхание. Он не мог провести свою атаку сверху. Вместе с дротиками Сун Мин приготовился использовать более мощную версию яда гоблинов. Проблема заключалась в том, что он не мог пробить кожу орка выстрелом ядовитого дротика из духового оружия. Поэтому метательные ножи тоже не сработают. Он не был уверен, что сможет проткнуть верхний слой кожи твари, даже если наполнит атаку ци. Запах! Я чую запах! 5 патрульных орков. Это сходилось с информацией, которую Ганс дал ему. Ганс, вероятно, узнал, что Сун Мин собирался поохотиться на патрульных орков. Ганс в лесу собирал предметы из трупов и затем продавал их за деньги. Выяснение расписания патрулей гоблинов и орков должно быть для него плевым делом. 5. Мне нужно разделить их, но это не так уж и просто сделать. Орки наклонились вперед и начали принюхиваться своими толстыми носами к окружению. Это то место, на которое Сун Мин помочился. Сейчас? Нет, еще рано. Сун Мин лежал на земле в состоянии боевой готовности. Он покрыл свое тело грязью и вырыл небольшую ямку, дабы скрыть себя. Он свел дыхание к минимуму. Сосредоточенный и пристальный взгляд, скрытый где-то в его покрытом грязью лице, ожидал хорошей возможности для атаки. Это запах человека. Человек. Где? Ни тела, ни крови. Орки начали переглядываться между собой. Сейчас! Сун Мин бросил в воздух камень, который до этого крепко сжимал в руке. Камень, описав кривую, приземлился за орками. Испуганные внезапным звуком, орки обернулись, чтобы узнать, что это было. Как только они повернулись к нему спиной, Сун Мин понесся вперед. Он вдохнул большое количество воздуха и, вместо копья, замахнулся коротким мечом. Активировав технику «Один гром», он ринулся к ближайшему орку и вогнал меч тому в затылок. Шрок! Орк завопил. Сун Мин надавил с такой силой, с которой только мог. Меч воткнулся в орчью шею, после чего потекла кровь. Но рана оказалась не смертельной. Лезвие, преодолев внезапно жесткое сопротивление, потеряло большую часть своей силы и едва смогло пробить кожу. Сун Мин без колебаний выпустил меч из рук. Он даже не пытался вытянуть его. Яд. Уже начал действовать. Лезвие меча было покрыто ядом, и через несколько минут все тело орка наполнится им. 4 слева. Человек! Убить! Орки взревели и вместе побежали к Сун Мину. Хоть они и бежали к нему без всякого строя организации, их отвратительный вид и коренастые тела излучали пугающую энергию. Сун Мин глубоко вздохнул и достал 2 метательных ножа. Он завертелся, вновь используя 1 гром. Бах! Он нырнул в бок, уворачиваясь от топора, что стремился к его голове, и отскочил назад. Бряк! 1 метательный нож попал в свою цель и разрезал кожу плеча одному орку. Он не пытался смертельно ранить орков. Для его целей достаточно будет небольшой раны. Отпустив нож, Сун Мин быстро задвигал телом. «Ах ты, крыса!» Орк громко завопил и широко взмахнул топором. Даже если орк не мог развивать ци, они обладали большей силой, чем взрослый человек. Если бы Сун Мин попал под удар, его бы не разрезало пополам. Более вероятно, что его кости раздробило бы на кусочки. Сун Мин с текущей силой не мог блокировать удар такого калибра. Он не должен по мне попасть. Так как оставалось еще три орка, Сун Мин начал отчаиваться. Любой из них мог голыми руками разорвать тело 14-летнего парня. Почувствовав ужас от топора, который пролетел мимо в нескольких сантиметров от его груди, он сразу пригнулся и перекатился по земле. Уклоняясь, Сун Мин переложил нож из левой руки в правую и быстро встал, после чего бросил его в сторону орка. Он не вложил в бросок ци. Орк выглядел слегка удивленным, но смог заблокировать летящий нож, отбив его в сторону топором. Этого казалось достаточно, чтобы отвлечь его. Сун Мин тут же достал копье и приготовился поставить свою жизнь на кон в этой схватке. Фрам! Копье сумело проткнуть грудь орку. Изо рта орка брызнула кровь. Схватившись за копье обеими руками, он попытался выдернуть его, но... Наряду с ужасным предчувствием, копье начало тормозить. Лучшим решением был отказ от копья, поскольку ближайший орк взревел и взмахнул своим топором вниз в направлении головы Сун Мина. Ли Сун Мин в отчаянии поднял древко копья в попытке заблокировать надвигающийся удар. Треск! Копье переломилось на две части. «Ах ты, сукин сын!» В ярости от потери копья крикнул Сун Мин. Тем не менее, крича, Сун Мин все же нападал на орка. Движение восхождения духовного сияния, техники преследования духовного копья. Наконец, копье взлетает вверх, чтобы ударить по врагу. Хотя половина копья отсутствовала, Сун Мин использовал оставшийся конец и ударил древком вверх, как мечом. Орк, в спешке отступая, словил удар по подбородку от Сун Мина. «Я уже использовал яд. Этого недостаточно!» Основная часть яда была нанесена на наконечник копья, который сейчас застрял в другом орке. У Сун Мина не хватало яда. К счастью для него, тупой удар от топора привел к тому, что сломанное древко копья заострилось деревянными шипами. «Круг!» Собрав все силы, он ударил им прямо по шее орка. От удара у того распахнулся хлебальник. Одной левой. Хоть Сун Мин и устал, с одним орком не так уж трудно было справиться. Тяжело дыша, он осмотрелся вокруг. Четверо орков, парализованные ядом, лежали на земле и дергались, а тот, шею которого пронзила древко, был уже мертв. «Я... устал...» Пробормотал Сун Мин, сплёвывая на землю. Это было глупо. Было глупо сражаться с несколькими противниками, к битве с которыми он не был полностью готов. Но все же... Его душа наполнилась чувством выполненного долга. Он сумел в одиночку сразить пятерых орков. Прошлый 14-летний Сун Мин об этом никогда даже не мечтал. Довольный, Сун Мин улыбнулся, пока направлялся в сторону орков, которые задрожали от его приближения. Он вырвал им глаза.